Алексей Берсерк. «Темных дел мастера». Роман. Книга первая. Текст читает Илья Веселов. Все права защищены. Пролог. Он сжал зубы, после чего гневно выкрикнул: «Каруно! Сарос!» Громкое эхо, страшное, как сама смерть, раздалось по округе, и словно этого было недостаточно, из его руки вдруг вырвался отвратительный шар, напоминающий сгусток черных молний. С невероятной скоростью шар врезался в невысокого человека в сине-зеленой мантии и подбросил его вверх, точно игрушку. Второй раз скалистую местность катил уже менее громкий крик. Этот крик вырвался из груди Оргуса, как знак того, что он не может больше противостоять этой неистовой силе, не подчиняющейся никому и ничему в мире. «Чёртовы людишки!» — с пренебрежением и злобой сказал убийца, поправляя покосившуюся сумму. Затем он быстро подошел к уже бездыханному телу своего бывшего противника и поднял с земли его короткий магический жезл. «Ха! Я думал, больше!» — проскользнула в его голове злорадная мысль, когда черный колдун уже перекладывал его к себе. После этого он безразлично пнул тело ногой с расчетом на то, что у Магуса могло остаться при себе что-то еще, но кроме жезла так ничего и не обнаружил. «Неужели они снова оказались настолько глупы, чтобы заслать ко мне простого наемника?» Солнце клонилось к закату, освещая уходившего от места битвы человека в небрежной темно-коричневой робе, перетянутой кожаным ремнем, его неестественно гладкую лысую голову и шипастые костяные наплечники, которые придавали ему и без того пугающий вид. Когда он вскочил на своего скакуна, яркий луч света попал и на его медальон с перевернутой пятиконечной звездой в центре, но будто бы по велению каких-то злых сил сразу же поглотился им, и медальон снова оказался в тени. В завершении всего черный колдун лихо пришпорил лошадь, вставшую от этого на дыбы, и поскакал по узкой скалистой дороге дальше, вверх к ущелью. К тому моменту, когда тьма уже полноправно взяла в свои холодные объятия все окружающее, несколько теней тоже проскользнули по этой дороге вверх, правда, настолько мимолетно, что человеческий глаз вряд ли когда-нибудь смог отследить их. К тому же прочитанное незадолго до этого заклинание невидимости работало теперь на своих хозяевах практически безотказно. «Кто еще остался?» — тихо прошептала одна тень, обращаясь к другой на ходу. «Это был последний?» Со вздохом ответила та и покосилась на горизонт. Холодные лучи застывших гор неизбежно надвигались на них с запада, и у обоих наблюдателей оставалось не больше недели, чтобы закончить свой доклад и вернуться в главный штаб. «Ты думаешь, что теперь нам придется разбираться с ними?» Взбудораженно заявила вдруг первая тень и немного нахмурилась. «Еще чего!» Переглянулась с ней вторая и нервно прибавила шагу. «В конце концов, это не наше министерское дело, хотя за такие деньги...»